Глава 13. Маньчжуры. Невельского иногда винили в торопливости. Он думал часто о нескольких делах сразу. И сейчас он думал о том, что до морских гаваней ему в этом году нечего и мечтать добраться. Уже поздно, а расстояния огромны. И что 1 августа надо быть у Константиновского. Придет топограф. И надо в залив счастья. Всюду успеть надо. Тысячу всяких вещей требовать ваяне от Кашеварова. В то же самое время он думал, что Пехтарь и Зарин верно уж получили письма. Пехтарь, очевидно, не станет делать тайны, тогда как я искренне писал, хотел извиниться. И в то же время он помнил, как Орлов с ним прощался. С каким-то неудовлетворением, что-то хотел, видно, сказать и не сказал. А Екатерина Ивановна уж верно замужем. «Маньчжуры!» Вдруг испуганно воскликнул Чедана. «Маньчжуры?» — подумал капитан, очнувшись, как ото сна. «А вот их-то мне и надо. Где они?» Геляк показал на берег. Деревня была близка. Она тянулась вдоль берега. Невельской навел трубу. На каждой крыше торчали по две неотесанные жерди, как рога. У берега виднелись большие мачтовые лодки, а на отмели чернела огромная толпа. «Это не купцы», — сказал Пость тревожно. Он поглядел в лицо капитана. «Братцы, суши весла, ружья к бою», — приказал капитан. «Осмотреть все». Когда все было готово, он приказал зарядить фальконет ядром, укрыть и его, и ружья брезентом, выложить наверх красное сукно, ситец и товары. «Весла на воду, лево руля», — приказал капитан. «Прямо на деревню». «Есть лево руля! Держать прямо на деревню!» — повторил Козлов. Шлюпка с большой скоростью мчалась к берегу, и приближалась решающая минута, от которой капитан отчетливо это понимал. Зависели его собственные действия и вообще все открытия в этом краю. Матросы и геляки смолкли. Все смотрели на капитана, все ждали его приказаний. Он должен собраться с силами, подняться во весь рост. Решиться. Надо было действовать осторожно, но с достоинством. «Одерживай!» — приказал капитан. «Есть одерживай!» Шлюпка пошла круче. Туго гнулся при свежем ветре разрезной парус. Чумбока вынул из ножен нож, который он вчера точил весь вечер, осмотрел его и снова вложил. «Руби, рангоут!» — приказал капитан. Мачты убрали. И в тот же миг шлюпка крепко врезалась килем в песок, шагах в 200 от толпы. Капитан, натянув фуражку, вышел из шлюпки, приказав быть при себе Афоне и Позю без оружия. Чумбока вышел с ними. Огромная толпа уже двигалась навстречу. Маньчжуров много, они видны среди геляков. Они рослее, чем туземцы, в халатах с квадратами на груди. Это солдаты, одни в шляпах. У других на бритых с косами головах маленькие шапочки. Маньчжуров в толпе человек 30. В руках луки, у некоторых ружья с дымящимися фитилями. Ватага геляков, опережая их, спешила к берегу. Слышалось шуршание сотен ног о песок и гальку. Невельской с тремя проводниками поднялся на берег. Маньчжуры сразу остановились в нескольких шагах от него. Из их толпы выступил рослый, важный старик. С медно-красным лицом, большими ушами и с длинными белокурыми усами, свисавшими по углам рта. У него шарик на маленькой шелковой шапочке. Старик с подозрением оглядел Невельского, шлюпку, увидел безоружных матросов, яркие товары на банках и снова взглянул на капитана. «Кто ты такой?» — спросил он. «И по какому праву пришел сюда?» Пось перевел. Невельской видел все, и эту дерзкую надменность, и грозный отряд, и страх на лицах огромной толпы геляков, и твердую решимость на лицах своих спутников, Позя и Афони, которые, конечно, чувствовали, что сейчас решается все. «А кто ты такой?» — ответил капитан. «Зачем и по какому праву ты пришел сюда?» Пось охотно перевел и, кажется, повеселел немного. А вся огромная толпа геляков оживилась, чувствуя, что капитан не поддается. Любопытные, попуганные геляки теснились вокруг маньчжуров. Проводники стали по обеим сторонам капитана и не сводили глаз с маньчжура, готовые в любой миг схватиться за ножи. Гелики чувствовали, что русский не боится, и души их замирали от восторга. «Я маньчжур», — гордо сказал старик, выслушав перевод с достоинством. «И никто, кроме нас, не смеет бывать здесь». Снова начался перевод. «Скажи ему, что я русский», — ответил капитан. «И что тут наша земля, и никто, кроме нас, русских, не смеет сюда приходить». Маньчжур, услышав такой ответ, на миг опешил. По ряду его спутников пробежал ропот. Некоторые из маньчжуров смотрели с любопытством. «Поэтому я требую», — продолжал капитан, «чтобы ты с товарищами немедленно оставил эти места». Маньчжур усмехнулся. Он разглядел, что у этого человека оружия нет. Он стал переговариваться со своими. «Это не ваша земля», — сказал старик примирительно, чувствуя, что пришелец в его власти и расправиться всегда не поздно. Он подал какой-то знак. «Чья же это земля?» — спросил Невельской, замечая этот знак и подходя к нему поближе. Старику подали обрубок дерева, затянутый красной материей. Маньчжур, с важностью поводя рукой по усам, стал садиться. Но тут Невельской, шагнув вперед, внезапным ударом ноги вышиб из-под него обрубок. Старик вскочил, а обрубок покатился толпе под ноги. «Мы оба должны разговаривать стоя или оба сидя», — резко сказал капитан. Лицо старика густо покраснело. Гелики живо подкатили Невельскому какой-то обломок. «Садись, садись», — ласково сказал ему Чумбока. Видя, что капитан садится, маньчжур тоже поспешно уселся. «Так чья же это земля?» — спросил капитан. «Тебе нет никакого дела до того, чья это земля», — надменно ответил маньчжур. «И мне нечего с тобой разговаривать. Нас много, а вас мало», — он поглядел на толпу. Маньчжурские солдаты угрожающе стеснились. Толпа геликов вдруг хлынула прочь, оставляя Невельского и верных ему проводников и перебегая на сторону маньчжуров. «Если...» — начал было Невельской, но, как иногда с ним бывало, почувствовал, что заикается. И вдруг увидел, что оружие зашевелилось над толпой, что проводники заслоняют его грудью, взялись за ножи. Он выхватил двуствольный пистолет и наставил маньчжуру в лоб. «Стой!» Невельской схватил старика за ворот. «Если хоть один пошевелится, я тебя пристрелю!» Пось выкрикнул эти слова. Афони и Чумбока с перекошенными от злобы лицами занесли ножи. На лодке уже сдернули холсты, сверкнул фальконет, фитиль вспыхнул в руке Козлова. Пять матросов с ружьями в руках ринулись на берег к своему капитану. «Ну, кто теперь осмелится меня тронуть?» — спросил капитан, отпуская старика. Толпа геликов с громкими криками радости и удивления хлынула обратно от маньчжуров к русским. Чедана заплакал от радости. «Бросай оружие!» — грозно крикнул Пось. Вдруг все захохотали. Гелики показывали на старика маньчжура. Тот отскочил, согнулся и кланялся капитану. Видя его испуг, Невельской, спрятав пистолет, подошел к маньчжуру. Голова старика мелко затряслась. «Послушай меня», — сказал капитан. «Не бойся». Старик все кланялся. Невельской взял его за руку, желая успокоить. «Мы не сделаем тебе и твоим товарищам ничего плохого». «Да верно ли, что ты русский?» — спросил старик. «Кто же я, по-твоему?» «Не рыжий ли ты с того судна, что весной было на погибе?» «Русский, русский!» — закричали гелики со всех сторон. «Это старший русский, а ты ски?» Старик заглянул в глаза Невельского и подозвал одного из своих спутников, румяного, толстого, в шелковой кофте и простых синих штанах. Тот показал серебряный полтинник с орлом. Невельской достал такой же рубль. «Одинаково! Русская деньга! Моя знаю! Моя кяхта бывала!» — воскликнул румяный по-русски. «Моя знаю! Моя торгует кяхта! Это рубля!» Он стал говорить со стариком по-своему. Старик взглянул веселее. Невельской приказал разбить палатку. Капитан пригласил в нее маньчжура. С ним вошли четверо его спутников, одетых поопрятнее других, в том числе румяный толстяк, бывавший в кяхте. Подали чай и вино.